как пса паршивого выгнали из дому вон. Вот их какова благодарность!» «Но каким же образом?» — опять начала была матушка. «Казачка Максимку от меня взяли!» — перебил ее Харлов. Глаза его продолжали бегать, обе руки он держал у подбородка, пальцы в пальцах. «Экипаж отняли! Месячину урезали, жалования выговоренного не платили, кругом, как есть, окорнали, я все молчал, все терпел. И терпел я по причине, опять-таки, гордости моей. Что бы ни говорили враги мои лютые, вот, мол, старый дурак теперь кается. Да и вы, сударыня, помните, меня предостерегали, локтя, мол, своего не укусишь. Вот я и терпел. Только сегодня прихожу я к себе в комнату, а уж она занята, и постельку мою в чулан выкинули. Можешь где и там спать, тебя и так за милость терпят. Нам где твоя комната нужна для хозяйства, и это мне говорит кто же? Володька Слёткин, смерть паскуд...» Голос Харлова оборвался. «Но дочери-то твои, они-то что же?» — спросила матушка. «А я все терпел», — продолжал Харлов свое повествование. «Горько, горько мне было, во как и стыдно. Не глядел бы на свет Божий. Оттого я и к вам, матушка, поехать не захотел. От этого, от самого, от стыда, от страму. Ведь я, матушка моя, все перепробовал. И лаской, и угрозой, и усовещивал ты их. И что уж, кланялся! Вот так-то!» Харлов показал, как он кланялся. «И все понапрасну, и все-то я терпел. Сначалу-то, на первых-то порах, не такие у меня мысли были. Возьму, мол, перебью, перешвыряю всех, чтобы и на семена не осталось. Будут знать. Но потом покорился. Крест, думаю, мне послан. К смерти, значит, приготовиться надо. И вдруг сегодня, как пса! И кто же Володька? А что вы о дочерях спрашивать изволили? То разве в них есть какая своя воля? Володькины холопки, да!» Матушка удивилась. «Про Анну я еще это понять могу, она жена. Но с какой стати вторая-то твоя?» «Евлампия-то хуже Анны. Все как есть, совсем в Володькины руки отдалась. По той причине она и вашему солдату-то отказала, по его, по Володькиному приказу. Анне, видимо, и дело следовало бы обидеться, да она и терпеть сестры не может, а покоряется. Околдовал проклятый. Да ей же, Анне, вишь, думать приятно, что вот, мол, ты, Евлампия, какая всегда была гордая, а теперь вон что из тебя стало. Ох, боже мой, боже!» Матушка с беспокойством посмотрела на меня. Я отошел немножко в сторону, из предосторожности, как бы меня не выслали. «Очень сожалею, Мартын Петрович, — начала она, — что мой бывший воспитанник причинил тебе столько горя и таким нехорошим человеком оказался. Но ведь и я в нем ошиблась. Кто мог это ожидать от него?» «Сударыня!» — простонал Харлов и ударил себя в грудь. «Не могу я снести неблагодарность моих дочерей, не могу, сударыня, ведь я им все отдал. И к тому же совесть меня замучила много, ох, много передумал я у пруда, сидячи, да рыбу удучи. Хоть бы ты пользу кому в жизни сделал. Размышлял я так-то, бедных награждал, крестьян на волю отпустил, что ли, за то, что век их заедал. Ведь ты перед Богом за них ответчик, вот когда тебе отливаются их слезки. И какая теперь их судьба? Была яма глубокая и при мне, что греха таить, а теперь и дна не видать. Это все грехи я на душу взял, совестью для детей пожертвовала мне за это. Шиш! Из дому меня пинком, как пса. «Полно об этом думать, Мартын Петрович», — заметила матушка. «И как он мне сказал, ваш-то Володька?» — с новой силой подхватил Харлов. «Как сказал он мне, что мне в моей горенке больше не жить, а я в самой той горенке каждое бревнышко собственными руками клал? Как сказал он мне это? И Бог знает, что со мной приключилось. В головушке помутилось, по сердцу как ножом. Ну, либо его зарезать, либо из дому вон. Вот я и побежал к вам, благодетельница моя Наталья Николаевна. И куды ж мне было голову преклонить, а тут дождь, слякоть. Я, может, раз 20 упал, и теперь в этаком безобразии...» Харлов окинул себя взглядом и завозился на стуле, словно встать собирался. «Полно, тебе полно, Мартын Петрович!» — поспешно проговорила матушка. «Какая в том беда? Что ты пол-то заморал? Эка важность. А я вот какое хочу тебе предложение сделать. Слушай, отведу тебя теперь в особую комнату. Постель дадут чистую. Ты разденься, умойся, да приляг и усни». «Матушка Наталья Николаевна, не уснуть мне!» — уныло промолвил Харлов. «В мозгах-то словно молотами стучат. Ведь меня, как тварь непотребную...» «Ляг, усни!» — настойчиво повторила матушка. «А потом мы тебя чаем напоим, ну и потолкуем с тобою. Не унывай, приятель старинный, если тебя из твоего дома выгнали, в моем доме ты всегда найдешь себе приют. Я ведь не забыла, что ты мне жизнь спас». «Благодетельница!» — простонал Харлов и закрыл лицо руками. «Спасите вы меня теперь!» Это воззвание тронуло мою матушку почти до слез. «Охотно готова тебе помочь, Мартын Петрович, всем, чем только могу, но ты должен обещать мне, что будешь вперед меня слушаться и всякие недобрые мысли прочь от себя отгонишь». Харлов принял руки от лица. «Коли нужно, — промолвил он, — я ведь и простить могу». Матушка одобрительно кивнула головой. «Очень мне приятно видеть тебя в таком истинно христианском расположении духа, Мартын Петрович. Но речь об этом впереди. Пока приведи ты себя в порядок, а главное — усни. Отведи ты Мартына Петровича в зеленый кабинет покойного барина», — обратилась матушка к дворецкому. «И что он только потребует, чтобы сию минуту было. Платье его прикажи высушить и вычистить, а белье, какое понадобится, спроси у костелянши, слышишь?» «Слушаю», — отвечал дворецкий. — «А как он проснется, мерку с него прикажи снять портному. Да бороду надо будет сбрить. Не сейчас, а после». — «Слушаю», — повторил дворецкий. — «Мартын Петрович, пожалуйте». Харлов поднялся, посмотрел на матушку, хотел было подойти к ней, но остановился, отвесил поясной поклон, перекрестился трижды на образ и пошел за дворецким. Вслед за ним и я выскользнул из комнаты. Глава 24. Дворецкий привел Харлова в зеленый кабинет и тотчас побежал за костеляншей, так как белья на постели не оказалось. Сувенир, встретивший нас в передней и вместе с нами вскочивший в кабинет, немедленно принялся с кривлянием и хохотом вертеться около Харлова, который, слегка расставив руки и ноги, в раздумье остановился посреди комнаты. Вода все еще продолжала течь с него. «Пшет! Пшет, Харлус! — пищал сувенир, перегнувшись надвое и держа себя за бока. «Великий основатель знаменитого рода Харловых, воззри на своего потомка! Каков он есть, можешь его признать! Ха-ха-ха! Ваше сиятельство, пожалуйте ручку! Отчего это на вас черные перчатки?» Я хотел было удержать, пристыдить сувенира, но не тут-то было. «Приживальщиком меня величал, дармоедом. Нет, мол, у тебя своего крова. А теперь, небось, таким же приживальщиком стал, как и я, грешный. Что, Мартын Харлов, что сувенир-проходимец, теперь все едино, подачками тоже кормиться будешь. Возьмут корку хлеба завалящую, что собака нюхала, да и прочь пошла. На, мол, кушай! Ха-ха-ха!» Харлов все стоял неподвижно, уткнув голову, расставив ноги и руки. «Мартын Харлов, столбовой дворянин!» — продолжал пищать сувенир. «Важность какую на себя напустил, фу ты, ну ты! Не подходи, мол, зашибу! А как имение свое от большого ума стал отдавать, да делить куды, раскудахтался! Благодарность! — кричит, — благодарность! А меня-то за что обидел? Не наградил! Я, быть может, лучше бы вас чувствовал, и, значит, правду я говорил, что посадят его голой спиной. Сувенир!» — закричал я, но сувенир не унимался. Харлов все не трогался. Казалось, он только теперь начинал чувствовать, до какой степени все на нем было мокро, и ждал, когда это с него все снимут. Но дворецкий не возвращался. «А еще воин!» — начал опять сувенир. «В 12-м году отечество спасал, храбрость свою показывал. То-то вот и есть, смерзлых мародеров портки стащить — это наше дело. Как девка на нас ногой притопнет, у нас у самих душа в портки!» «Сувенир!» — закричал я вторично. Харлов искоса посмотрел на сувенира. Он до того мгновения словно и присутствие его не замечал, и только возглас мой возбудил его внимание. «Смотри, брат, — проворчал он глухо, — не допрыгайся до беды!» Сувенир так и покатился со смеху. «Ох, как вы меня испугали, братец почтеннейший! Уж как вы страшны, право! Хоть бы волоски себе причесали, а то, сохрани бог, засохнут, не отмоешь их потом. Придется скосить косою!» Сувенир вдруг расходился. «Еще куражитесь! Галыш, окуражится, где ваш кров теперь, вы лучше мне скажите, и вы все им хвастались. У меня, дескать, кров есть, а ты бескровный, наследственный, дескать, мой кров!» Далось же сувениру это слово. «Господин Бычков, — промолвил я, — что вы делаете, опомнитесь!» Но он продолжал трещать и все прыгал да шмыгал около самого Харлова. А дворецкий с костеляншей все не шли. Мне жутко становилось. Я начинал замечать, что Харлов, который в течение разговора с моей матушкой постепенно стихал и даже под конец, по-видимому, помирился с своей участью, снова стал раздражаться. Он задышал скорее под ушами, у него вдруг словно припухло, пальцы зашевелились, глаза снова забегали среди темной маски забрызганного лица. «Сувенир! Сувенир!» — воскликнул я. «Перестаньте, я маменьке скажу!» Но сувениром словно бес овладел. «Да-да, почтеннейший!» — затрещал он опять. «Вот мы с вами теперь в каких субтильных обстоятельствах обретаемся. А дочки ваши с зятьком вашим Владимиром Васильевичем под вашим кровом над вами потешаются вдоволь, и хоть бы вы их по обещанию прокляли! И на это вас не хватило, да и куда вам с Владимиром Васильевичем тягаться? Еще Володькой его называли. Какой он для вас Володька? Он Владимир Васильевич, господин Слеткин, помещик, барин. А ты кто такой?» Неистовый рев заглушил речь сувенира. Харлова взорвало. Кулаки его сжались и поднялись, лицо посинело, пена показалась на истресканных губах. Он задрожал от ярости. «Кров, говоришь ты!» — загремел он своим железным голосом. «Проклятие, говоришь ты! Нет, я их не прокляну, им это нипочем, а кров... кров я их разорю, и не будет у них крова так же, как у меня. Узнают они Мартына Харлова. Не пропала еще моя сила. Узнают, как надо мной издеваться. Не будет у них крова». Я обомлел, я отроду не бывал свидетелем такого безмерного гнева. Не человек, дикий зверь метался предо мною. Я обомлел, а сувенир тот от страха под стол забился. «Не будет!» — закричал Харлов в последний раз и, чуть не сбив с ног входивших Костеляншу и Дворецкого, бросился вон из дому. Кубарем прокатился он по двору и исчез за воротами. Глава 25. Матушка страшно рассердилась, когда Дворецкий пришел с смущенным видом доложить о новой и неожиданной отлучке Мартына Петровича. Он не осмелился утаить причину этой отлучки, я принужден был подтвердить его слова. «Так это все ты?» — закричала матушка на сувенира, который забежал было зайцем вперед и даже к ручке подошел. «Твой пакостный язык всему виною!» «Помилуйте, я сейчас, сейчас!» — залепетал, заикаясь и закидывая локти за спину сувенир. «Сейчас, сейчас! Знаю я твое, сейчас!» — повторила матушка сукаризной и выслала его вон. Потом она позвонила, велела позвать Квицинского и отдала ему приказ немедленно отправиться с экипажем в Яськово во что бы то ни стало отыскать Мартына Петровича и привести его. «Без него не являйтесь!» — заключила она. Сумрачный поляк молча наклонил голову и вышел. Я вернулся к себе в комнату, снова подсел к окну и, помнится, долго размышлял о том, что у меня на глазах совершилось. Я недоумевал, я никак не мог понять, почему Харлов, почти без ропота переносивший оскорбления, нанесенные ему домашними, не мог совладать с собою и не перенес насмешек и шпилек такого ничтожного существа, каков был сувенир. Я не знал еще тогда, какая нестерпимая горечь может иной раз заключаться в пустом упреке, даже когда он исходит из презренных уст. Ненавистное имя Слеткина, произнесенное сувениром, упало искрою в порох. Наболевшее место не выдержало этого последнего укола. Прошло около часа. Коляска наша въехала на двор, но в ней сидел наш управляющий один, а матушка ему сказала: «Без него не являйтесь». Квицинский торопливо выскочил из экипажа и взбежал на крыльцо. Лицо его являло вид расстроенный, что с ним почти никогда не бывало. Я тотчас спустился вниз и по его пятам пошел в гостиную. «Ну, привезли его?» — спросила матушка. «Не привез», — отвечал Квицинский. И не мог привести. «Это почему? Вы его видели?» «Видел». «С ним что случилось? Удар?» «Никак, нет, ничего не случилось». «Почему же вы не привезли его?» «А он дом свой разоряет». «Как?» «Стоит на крыше нового флигеля и разоряет ее. Тесин, полагать, надо 40 или больше уже слетело. Решетинь тоже 5. «Крова у них не будет», — вспомнились мне слова Харлова. Матушка уставилась на Квицинского. «Один? На крыше стоит и крышу разоряет?» «Точно так-с. Ходит по настилке чердака и направо да налево ломает. Сила у него, вы изволите знать, сверхчеловеческая, ну и крыша, надо правду сказать, ледащая, выведена в разбежку, шалевками забрана, гвозди однотес». Крыша выводится в разбивку или в разбежку, когда между каждыми двумя тесинами оставляется пустое пространство, закрываемое сверху другой тесиной. Такая крыша дешевле, но менее прочна. Шалевкой называется «самая тонкая доска», в полвершка, обыкновенная тесина — в 3/4 вершка. Матушка посмотрела на меня, как бы желая удостовериться, не ослышалась ли она как-нибудь. «Шалевками в разбежку?» — — повторила она, явно не понимая значения ни одного из этих слов. «Ну так что же вы?» «Приехал за инструкциями. Без людей ничего не поделаешь. Тамошние крестьяне все со страха попрятались». «А дочери ты его что же?» «И дочери ничего. Бегают зря, голосят. Что толку?» «И Слёткин там?» «Там тоже. Пуще всех вопит, но поделать ничего не может». «И Мартын Петрович на крыше стоит?» «На крыше, то есть на чердаке, и крышу разоряет». «Да-да», — проговорила матушка, — «шалевками». Казус, очевидно, предстоял необыкновенный. Что было предпринять? Послать в город за исправником, собрать крестьян? Матушка совсем потерялась. Приехавший к обеду Житков тоже потерялся, правда, он упомянул опять о воинской команде, а, впрочем, никакого совета не преподал и только глядел подчиненно и преданно. Квицинский, видя, что никаких инструкций ему не добиться, доложил со свойственной ему презрительной почтительностью моей матушке, что если она разрешит ему взять несколько конюхов, садовников и других дворовых, то он попытается. «Да-да», — перебила его матушка, — «попытайтесь, любезный Викентий Осипович, только поскорее, пожалуйста, а я все беру на свою ответственность». Квицинский холодно улыбнулся. «Одно наперед позвольте объяснить вам, сударыня, за результат невозможно ручаться, ибо сила у господина Харлова большая и отчаянность тоже. Очень уж он оскорбленным себя почитает». «Да-да», — подхватила матушка, — «и всему виною этот гадкий сувенир. Никогда я этого ему не прощу. Ступайте, возьмите людей, поезжайте, Викентий Осипович». «Вы, господин управляющий, веревок побольше захватите, да пожарных крючьев», — промолвил басом Житков. — «И коли сеть имеется, то и ее тоже взять недурно. У нас вот так-то однажды в полку...» — «Не извольте учить меня, милостивый государь», — перебил с досадой Квицинский. — «Я и без вас знаю, что нужно». Житков обиделся и объявил, что так, как он полагал, что и его позовут. — «Нет, нет», — вмешалась матушка, — «ты уж лучше оставайся. Пускай Викентий Осипович один действует». «Ступайте, Викентий Осипович!» Житков еще пуще обиделся, а Квицинский поклонился и вышел. Я бросился в конюшню, сам наскоро оседлал свою верховую лошадку и пустился вскачь по дороге к Яськову. Глава 26. Дождик перестал, но ветер дул с удвоенной силой прямо мне навстречу. На полдороге седло подо мною чуть не перевернулось, подпруга ослабла. Я слез и принялся зубами натягивать ремни. Вдруг слышу, кто-то зовет меня по имени. Сувенир бежал ко мне по зеленям. — «Что, батенька? — кричал он мне еще издали. — Любопытство одолело, да и нельзя. Вот и я-то даже прямиком... По Харловскому следу, ведь эткой штуки умрешь, не увидишь. — На дело рук своих хотите полюбоваться? — промолвил я с негодованием, вскочил на лошадь и снова поднял ее в галоп. Но неугомонный сувенир не отставал от меня и даже на бегу хохотал и кривлялся. Вот, наконец, и Яськово, вот и плотина, а там длинный плетень и ракитник усадьбы. Я подъехал к воротам, слез, привязал лошадь и остановился в изумлении. От передней трети крыши на новом флигельке, от мезонина, оставался один остов. Дрань и тесины лежали беспорядочными грудами с обеих сторон флигеля на земле. Положим, крыша была, по выражению Квицинского, ледащая, но все же дело было невероятное. По настилке чердака, вздымая пыль и сор, неуклюже проворно двигалась из черно-серая масса и то раскачивала оставшуюся из кирпича сложенную трубу, другая уже повалилась, то отдирала тесину и бросала ее к низу, то хваталась за самые стропила. То был Харлов. Совершенным медведем показался он мне и тут, и голова, и спина, и плечи медвежьи. И ставил он ноги широко, не разгибая ступни, тоже по медвежьему. Резкий ветер обдувал его со всех сторон, вздымая его склоченные волосы. Страшно было видеть, как местами краснело его голое тело сквозь прорехи разорванного платья. Страшно было слышать его дикое хриплое бормотание. На дворе было людно. Бабы, мальчишки, дворовые девки сжались вдоль забора. Несколько крестьян сбилось поодаль в отдельную кучу. Знакомый мне старик-поп стоял без шляпы на крыльце другого флигеля и, схватив медный крест обеими руками, время от времени молча и безнадежно поднимал и как бы показывал его Харлову. Рядом с попом стояла Евлампия и, прислонившись спиной к стене, неподвижно смотрела на отца. Анна то высовывала голову из окошка, то исчезала, то выскакивала на двор, то возвращалась в дом. «Слёткин!» Весь белый, желтый, в старом шлафроке, в ермолке и с одноствольным ружьем в руках, перебегал короткими шагами с места на место. Он совсем, как говорится, ожидовел, задыхался, грозился, трясся, целился в Харлова, потом закидывал ружье за плечо, целился опять, кричал, плакал. Увидав меня с сувениром, он так и ринулся к нам. «Посмотрите, посмотрите, что тут происходит!» — завизжал он. «Посмотрите, он с ума сошел, взбеленился, и вот что делает! Я уж за полицией послал, да никто не едет, никто не едет! Ведь если я в него выстрелю, с меня закон взыскать не может, потому что всякий человек вправе защищать свою собственность, а я выстрелю, ей-богу, выстрелю!» Он подскочил к дому. «Мартын Петрович, берегитесь, если вы не сойдете, я выстрелю!» «Стреляй!» — раздался с крыши хриплый голос. «Стреляй! А вот тебе пока гостинец!» Длинная доска полетела сверху и, перевернувшись раза два на воздухе, брякнулась на землю у самых ног Слёткина. Тот так и взвился. А Харлов захохотал. «Господи Иисусе!» — пролепетал кто-то за моей спиною. Я оглянулся. «Сувенир!» «А, — подумал я, — перестал теперь смеяться. Слёткин схватил близ стоявшего мужика за шиворот. «Да полезай же, полезай же, полезайте, черти!» — вопил он, тряся его изо всей силы. «Спасайте мое имущество!» Мужик ступил раза два, закинул голову, помахал руками, закричал. «Эй, вы, господин!» Потолокся на месте и верть назад. «Лестницу! Лестницу несите!» — обратился Слёткин к прочим крестьянам. «А где ее взять?» — послышалось ему в ответ. «И хоть бы лестница была!» — промолвил не спеша один голос. «Кому ж охота лезть? Нашли дураков! Он тебе шею свернет мигом!» «Сейчас убьете!» — проговорил один молодой белокурый парень с придурковатым лицом. «А то нечто нет», — подхватили остальные. Мне показалось, что, не будь даже явной опасности, мужики все-таки неохотно исполнили бы приказание своего нового помещика. Чуть ли не одобряли они Харлова, хоть и удивлял он их. «Ах, вы разбойники!» — застонал Слёткин. «Вот я вас всех!» Но тут с тяжким грохотом бухнула последняя труба. И среди мгновенно взвившегося облака желтой пыли Харлов, испустив пронзительный крик и высоко подняв окровавленные руки, повернулся к нам лицом. Слёткин опять в него прицелился. Евлампия одернула его за локоть. «Не мешай!» — свирепо вскинулся он на нее. «А ты не смей!» — промолвила она. И синие ее глаза грозно сверкнули из-под надвинутых бровей. «Отец свой дом разоряет, его добро!» «Врешь! Наше!» «Ты говоришь «наше», а я говорю «его!» Слёткин зашипел от злобы. Евлампия так и уперлась ему в лицо глазами. «А, здорово, здорово, дочка любезная!» Загремел сверху Харлов. «Здорово, Евлампия Мартыновна! Как живешь, можешь со своим приятелем? Хорошо ли целуетесь, милуетесь?» «Отец!» — послышался звучный голос Евлампии. «Что, дочка?» — отвечал Харлов и пододвинулся к самому краю стены. На лице его, сколько я мог разобрать, появилась странная усмешка, светлая, веселая, и именно поэтому особенно страшная, недобрая усмешка. Много лет спустя Я видел такую же точную усмешку на лице одного к смерти приговоренного. «Перестань, отец! Сойди!» Евлампий не говорила ему: «Батюшка, мы виноваты! Все тебе возвратим! Сойди!» «А ты что за нас распоряжаешься?» — вмешался Слеткин. Евлампия только пуще брови нахмурила. «Я свою часть тебе возвращу, все отдам. Перестань, сойди, отец! Прости нас! Прости меня!» Карлов все продолжал усмехаться. «Поздно, голубушка!» — заговорил он, и каждое его слово звенело, как медь. «Поздно шевельнулась каменная твоя душа! Под гору покатилась, теперь не удержишь! И не смотри ты на меня теперь, я пропащий человек! Ты посмотри лучше на своего Володьку! Вишь, какой красавчик выискался! Да на свою ехиденную сестру посмотри! Вон ее лисий нос из окошка выставляется! Вон она муженька-то подушкивает! Нет, сударики! Захотели вы меня крова лишить, так не оставлю же я и вам бревна на бревне. Своими руками клал, своими же руками разорю, как есть, одними руками. Видите, и топора не взял!»